под Тингвидлиром, сентябрь 1686 года. Роуси снится Паудль. Он нежно дотрагивается до ее щеки, она тянется к нему навстречу, но натыкается на пелену колышущегося воздуха. Когда она поднимает глаза, перед ней уже не Паудль, а Йоун. Его рука сжимается вокруг ее горла и то сдавливает его, то ослабляет хватку, пропуская воздух в ее легкие и тут же преграждая ему путь. Роуз тщится разжать его пальцы, но могучая фигура Йоуна вдруг превращается в ледяное изваяние, в порождение голубых ледниковых недр. Его когтистые руки онемели от холода, борода заиндевела. Он с ревом склоняется к ней, корчась в языках пламени, и голос его походит на гулкие завывания ветра. Почернелые пальцы впиваются в ее плечо, и она кричит. «Тише, Роуза, тише!» Пьетер встряхивает ее, схватив за плечи. «Ты напугала лошадей, и сейчас разбудишь хозяина!» Она садится на полу и трет глаза. Обе кобылы боязливо забились в угол. Ноздри их раздуты, мускулы под толстыми шкурами ходят ходуном. Роусу трясет. «Я кричала!» «А еще билась, визжала, извивалась у меня в руках, как рыба!» Должно быть, это его пальцы сжимали ее плечо во сне. Содрогнувшись, Роуса поспешно выскальзывает на улицу. Студенный воздух обжигает руки и лицо, знак того, что надвигаются колючие зимние морозы. Она присаживается по нужде у задней стены. Делать это прямо в хлеву омерзительно. Потом прислоняется головой к холодным доскам и ждет, пока не выровняется дыхание, чтобы возвратиться внутрь. Это не предзнаменование Роуса. Это всего лишь сон. Они продолжают путь в молчании. Голая земля щерится черными зубами, и лишь кое-где пробиваются корявые кустарники и жесткая пожелтелая трава. От неизбывной угрюмости пустошей у Роуса перехватывает дыхание. Горы нависают над горизонтом, будто грозовые тучи. Древнее поверье гласит, что в каждой горе живет дух, и, может, именно поэтому, когда вокруг вырастают скалы, по спине у Роусы пробегает холодок. На нее устремлены тысячи взглядов, проникающих под кожу и впивающихся прямо в душу. Она мысленно повторяет заклинание, оберегающее от зла, и шепотом читает «Отче наш». Пьетер бросает на нее быстрый взгляд. Выражение его темных глаз в меркнущем свете не прочесть, и Роуса краснеет. Ей хочется спросить, не кажется ли ему тоже, что за ним следят, но, присмотревшись к его лицу, она замечает, что игра медленно плывущих теней и желтоватого света меняет его черты. Скулы заостряются, глаза западают. Он красив мрачной красотой, и слова замирают у нее на губах. С наступлением сумерек угасающее небо приобретает оттенок потускнелой стали. Редкие березы тянутся к нему когтистыми ветвями. Если верить легенде, в корнях берез живет Хюльдювоульк, который обращает пожелтевшую листву в золото и соблазняет им алчных путешественников. Перед смертью несчастный только и успевает увидеть, как драгоценный металл снова становится ворохом листьев, а Аульф тем временем, усевшись у него на груди, лакомится его душой. Это назидание тем, кто жаден до денег. «Почувствует ли она что-нибудь?» — думает Роуса. «Если существо из потустороннего мира начнет пожирать ее душу?» «Нет, выйти замуж за богача — это вовсе не то же самое, что продаться из жадности». Чем больше миль пролегает между ней и Скаульхольтом, тем зыбче становится все кругом, как будто в здешних мрачных землях даже разум ее подергивается пеленой. К вечеру Она вдруг замечает, что они едут в другую сторону, на северо-восток, к укрытому снегом горному хребту. Ущелье смыкается вокруг них, словно кулак. «Разве Стикисхоульмюр не на западе?» «Мы ищем ночлег». «Спасибо». «Я это не ради тебя делаю, а ради себя. Сил больше нет выслушивать твои жалобы на стужу». Пьетер подмигивает, и Роуса заливается краской. «И потом», — продолжает он, — «мы прибудем в Стикисхоульмюр уже на завтра, и ты должна выспаться. Негоже тебе усталой выглядеть. Йоуна лучше не сердить. Твоя забота — угождать ему». Роуса отводит взгляд и смотрит на горы, а затем дотрагивается до шеи в том самом месте, где стеклянная фигурка холодит кожу. Иногда ей кажется, что кожаный шнурок душит ее. «Это место зовется Муно, Дарнес. Мы будем проезжать 4 дома». Пьетер показывает на каменистую тропку, стелющуюся перед ними. «Было бы... спасибо!» Помолчав немного, он продолжает, настороженно глядя на нее. «Лучше зови меня Томасом, покуда мы не доберемся до Стикисхоульмюра. Люди здесь большие охотники до сплетен. Будет ли у нее сегодня ночью крыша над головой или нет, зависит от ее ответа». «Хорошо», — сухо говорит она. Когда солнце уже готово вот-вот нырнуть за горизонт, они добираются до крохотного селения. 4 дома, притиснутые друг к дружке, будто сжатые в кулак пальцы. Пьетер стучится в дверь ближайшего дома. Когда им открывают, Пьетер кланяется и спрашивает, не будет ли хозяин так любезен пустить их с молодой женой переночевать. Они направляются на запад, никак не думали, что путь окажется настолько далек, поясняет он с улыбкой. Ложь, словно вода, так и льется с его губ. Внутри у Роусы все сжимается от нехорошего предчувствия. Однако хозяин, молодой паренек с плоским и бесхитростным крестьянским лицом, молчит и согласно кивает. Похоже, он простофиля. Вдруг он спрашивает. «Как твое имя?» «Томас Агнерсон», — без запинки отвечает Пьетер. «Ойли!» — хозяин сощуривает глаза. «А выглядишь ты совсем как Пьетер, работник Йоуна Эриксона. О нем тут постоянно судачат». У Роусы кровь стынет в жилах. Этот человек уж точно не простофиля. В уголках его рта таится жестокая улыбка. Пьетер и бровью не поводит. «Мало ли на свете похожих людей?» На плоском лице парня расплывается улыбка. «Уж на тебя-то никто не похож. Ты не такой, как мы, и даже для датчанина чересчур смугл. Хюльдювольк, вот чьего ты роду племени!» Губы Пьетера кривятся в жестокой усмешке. «Поосторожней. Суеверия приведут тебя на костер. Ты найденыш. Пускай Престер и взял тебя к себе как сына, но своего настоящего паби ты не знаешь. С Эйдлем вы вовсе не родня. На вид ты чужеземец, как есть дикарь. Все здесь о тебе наслышаны, Пьетер, и легко узнают тебя при встрече. С чего это ты чужим именем назвался?» «Умерь свои любопытства», — с угрозой в голосе отрезает Пьетер. Хозяин потирает ладони. «Стало быть, тут замешана Анна Олафсдоутер. Я слыхал, нехорошо с ней дело кончилось. Скверная история». Его широкое лицо ожесточается, и ухмылка обнажает мелкие и острые, словно у крысы, зубы. «Скажешь, это болезнь ее унесла?» Он издевательски гогочет, и по окрестным холмам прокатывается эхо. У Роусы сжимается горло. «Заночуем в другом месте». Пьетер разворачивается и идет прочь. Однако плосколицый с развязным видом следует за ним. «Так это его новая жена? Только погляди, глазища перепуганные! Что твоя овечка? Она еще не знает, за кого замуж вышла!» И, хохотнув, он кричит Роусе. «Уноси ноги, пока не поздно!» Пьетер хватает его за горло и швыряет спиной о стену. Парень пытается высвободиться, но Пьетер выхватывает из-за пояса нож и неторопливо приставляет острие к прыгающему кадыку. «Сдается мне, твое лицо не мешало бы перекроить!» — рычит он. «Рот у тебя великоват, уши маловаты, а нос чересчур длинен. Не мудрено, что ты суешь его не в свое дело. Ну так я тебе помогу!» Хозяин часто сглатывает, дергая кадыком. «Не укоротить ли тебе нос?» — шипит Пьетер, поднося нож к его лицу. «А глаза тебе не мешают?» Нож застывает на волосок от его левого зрачка. «А может, тебя беспокоит горло?» Острие упирается в бьющуюся на тощей шее жилку. «Меня вот беспокоит. Слишком уж ты горласт. Я не хотел!» Парень бросает отчаянный взгляд на остолбеневшую от ужаса Роусу. «Извините меня, госпожа! Вы, без сомнения, будете счастливы в браке. Я...» «Тихо!» — стальным голосом обрывает его Пьетер. «И заруби себе на носу. Энгер Адельхеймскр. Эфтеяма. Тот еще не совсем дурак, кто умеет молчать». Лоскалицей нечленораздельно повторяет свои извинения. Пьетер выпускает его, и он, спотыкаясь, кашляя, потирая шею, исчезает за дверью. Пьетер убирает нож обратно за пояс и хватает Роусу за руку. «Идем. А ну, как у него братья есть. И соседи, поди, все слышали». «Но ведь темно». «К черту, уходим». Он тащит ее за руку прочь от селения и силком усаживает в седло. Лошади берут в галоп, и Роуса, оглянувшись через плечо на отблески огня в окнах домов, переводит глаза на Пьетера, чье лицо теперь переменилось. Подбородок выдается вперед, как суровые скалы Тингвидлира. Роуса вцепляется в гриву своей лошади и, щурясь, всматривается в бесконечную черную пустоту впереди. У нее такое чувство, будто она вот-вот сорвется с обрыва.